Быть Лианной Старк, глава 1. Нерадостное пробуждение в башне радости. Скорее всего, у меня припадок, эпилепсия там или опухоль мозга. Живешь себе, никого не трогаешь, и все в общем-то хорошо. Подружки, правда, все настойчивее говорят про детей и брак, но ну их. И вот, после обычного дня, ложишься спать, и не можешь проснуться. А потом приходит холод и пустота, после чего словно тянет куда-то. Галлюцинации, болезнь. Сначала я удивлялась странному сну, потом пыталась проснуться, но не выходила. Если припадок, то странный. По ощущениям это длилось довольно долго, сознание уже успело пройти по цепочке отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие. Это и есть смерть, как-то так себе, просто холод и тянет куда-то в пустоте. То ли у меня органов чувств нет, то ли пространство абсолютно пустое, но это в любом случае мне надоело. Но если тянет, может быть, есть конечный пункт движения, куда меня тащит. К Богу, не то, чтобы я была особо религиозной, сложно верить, когда своими глазами видишь священнослужителей, но мало ли. А я думала, как умерла, ничего адекватного в голову не приходило. Самолет на дом упал, ядерная война, хотя мне и обычной бы хватило, строители украли половину песка при строительстве дома, а арматуры там и не было, утечка газа, в дом залез маньяк-потрошитель, этого я уже, наверное, никогда не узнаю. Ладно, смерть во сне не худший конец, не мучилась, по крайней мере. Однако жизнь похожа на зебру, белая полоска, черная полоска. Я думала, у меня черная, оказалось, это была белая. Пришла боль, не понимаю, как у меня может все болеть, когда нет тела, и почему ощущение, что словно поленом насилуют. Беру свои слова обратно. Раньше было просто прекрасно, плывешь себе, думаешь, вспоминаешь, а вот сейчас постоянно больно. Это ад такой, и ведь даже сказать нельзя, что ты их всех ненавидишь, звука нет. Не знаю, сколько это длилось, по ощущениям очень долго. Чтоб вы все сдохли, проорал я, сидя на кровати в богато украшенной комнате. Что, додумать я ничего не успела, низ живота скрутила боль. И издав стон, я упала спиной на кровать. Я начала изучать ситуацию. Пока наиболее вероятная версия – хлороформ, похищение, изнасилование. Но почему не связано? На наркотики рассчитывали, вены вроде бы чистые. Надо оглядеться. Они слабо насильники живут, мебель явно дорогая, под старину. Только нет ни телевизора, ни лампочек, ни выключателей в комнате. Преступник-реконструктор, очередная попытка встать с кровати окончилась не начавшись. Живот просто скрутило. Проведем ревизию своих физических возможностей. Усталость, ощущение побитости. Между ног горит, попыталась ощупать, руки все в крови. Черт, найду придурка, который со мной это сделал, зарежу. Так, может, тут ножик где есть, ну или пистолет, или мобильник. А что, человек, который это устроил, явно при деньгах, но с мозгами точно не дружит. Всей моей энергии хватило только на простое движение, перевернуться на бок. Может, на помощь позвать, а не накличу ли я еще больше проблем? Я решила послушать, что вокруг происходит. Не было ни шума машин, ни гамма от людей. Было довольно тихо, только где-то далеко, я едва услышала это из открытого окна, доносилось звяканье металла. ДТП, а где скрип тормозов? Воздух на запах какой-то подозрительно чистый. Я в санатории, нечеловеческими усилиями я перевернулась на другой бок и обомлела. Я увидела труп. Молодая девушка в платье под старину лежала на полу. Как я узнала, что труп? Ну, у девчонки был огромный след удара на пол лица, и что важнее, кишки снаружи. На мой непритязательный взгляд, ее косой рубанули. Хорошо, что я лежала на боку, меня вырвало, потому что трупы я никогда не видела раньше. Что здесь вообще происходит? Мой взгляд блуждал по комнате, в углу я обнаружила корзинку с младенцем. Тут я впала в ступор, я вновь принялась ощупывать себя. Может, то, что я приняла за изнасилование поленом, это были роды. Сама я не рожала, но это слишком уж жестоко. Ребенок может быть моим? Мысли метались в голове. Много ли в мире насильников? Наверное, да. Все-таки миллиарды населения. Много ли в мире реконструкторов? Тоже да. Итак, портрет преступника. Богатый реконструктор-дурак. Почему дурак? Окно открыто, дверь открыта, веревок нет, кляпа нет, труп не убран, младенец рядом. Неужели мой? В этот раз я осмотрела свои руки и ощупала лицо. Нет, за 9 месяцев без сознания бы превратилась в руину, а тут кожа ухоженная, руки без следов веревок, тело на ощупь без следов голодания, и, в принципе, кроме крайнего варварства при принятии родов, претензий по здоровью нет. Что здесь происходит? Вообще-то рвать себе волосы на голове, бессмысленно, но именно это и привело меня в чувство. Волосы, зажатые у меня в кулачке, были каштановые, хотя у меня должны быть черные. Нет, конечно, меня могли и перекрасить, но почему-то меня это добило, и я отправилась в обморок. В этот раз было лучше, боли не было. Снилась мне какая-то девочка с каштановыми волосами, у которой папа имел свой замок. Затем девочка выросла в девушку, и вот она уже подросток. Какой-то блондин на лошади дарит ей венок, поет ей песни, вот они целуются, потом порно, порно, снова порно. Да надоело уже, давайте что-нибудь другое. О, звук включили. Он говорит, что спрячет девушку в безопасном месте трем королевским гвардейцам, не забыв упомянуть, что их ждет ужасная казнь, если они ее не сберегут. Вот девчонка отыгрывает Рапунцель в башне, у нее есть трое телохранителей и служанка, а еще растет живот. У девчонки начинаются схватки, роды, рождается мальчик, служанка говорит, что госпожа порвалась и не выживет. Тогда один из телохранителей говорит, что спасет ее и возвращается с иголкой и нитками. Служанка пытается его остановить, получает по морде, пытается упорствовать, получает уже мечом и успокаивается навсегда. А воин зашивает матку на живую, несмотря на вялые подрагивания Лианны Старк. Потом вытаскивает меч из трупа служанки и убегает. Я, конечно, не медик, наверное, и правда лучше зашитая рана, чем открытая, но так можно и помереть от болевого шока. Хотя почему можно? Каштанка и померла. А тебе, Сира Свиллуэнд, спасибо, что хоть латные перчатки снял, когда зашивал. Надеюсь, ты руки мыл и меня не ждет скорая смерть от инфекционного заболевания. Стоп, какой Сира Свиллуэнд? В мозге само собой всплыла информация. Один из трех королевских гвардейцев, которому мой муж, Рейгар Таргариен, поручил меня охранять. 5 минут назад я хотела вспомнить, как я здесь оказалась. Вспомнила. Лучше бы не вспоминала. Чужие воспоминания лежали отдельно от моих, другой личности не было, что не могло не радовать, шизофрения мне не нужна. Но на этом хорошие новости заканчивались. Черт, ну не может же это быть правдой, какое переселение душ, какая игра престолов. Ну посмотрела я этот сериал, ну и что, я про Чебурашку тоже смотрела. Вернуться можно, я сюда не просилась и никто меня сюда не звал. Ладно, потом подумаю что и как делать, боль здесь реально, да и еще раз умирать не хочется. Может быть, все не так плохо, да не могут люди здесь быть такие тупые. У жены наследника престола огромный живот. Медика позовем? Нет, не слышали. В сознание меня вернул грохот и лязг металла. От резкого звука я открыла глаза. Я увидела перед собой мужчину в стальном доспехе с окровавленным мечом наперевес. Моей реакцией был визг. Зато боль почти прошла, и я смогла оттолкнуться ногами от кровати и вдавиться в спинку кровати. «Лианна, это я, Эддард Старк, твой старший брат», — говорил он медленно и тихо, как говорят с детьми. Отложил окровавленный меч на тумбочку и попробовал подойти ко мне. Говорил он не по-нашему, но я понимала. «Не подходи», — приказала я ему, и он замер. «Где королевские гвардейцы? Что вообще происходит?» — спросила я. «Нет, кое-какие мысли у меня были, но надо убедиться, да и время выиграть. Они все мертвы. Дейн был слишком хорош, из наших в живых осталось только двое. Мы тебя спасли», — сказал он с надеждой в глазах. «Не знаю, как ему это удалось, но за время разговора он проигнорировал мою просьбу и стоял передо мной на коленях, держа за руку. «А кто второй?» — спросила я. «Ты вся в крови. Перевязать надо», — начал Старк. «Нет, кто второй?» — спросила я. «Хоулин Трид. Он снаружи, занимается телами наших. Все хорошо, все будет хорошо», — поправился Старк. «Какого-то Хоулинда Рида память Лианны мне выдавала, вроде бы был такой вассал Старков». Лианна с ним даже пересекалась на турнире в Харринхолле, но сейчас мне совсем не до этого, говорил он со мной, то ли как с ребенком, то ли как с душевнобольной, то ли как с родственником при смерти, на прямые вопросы не отвечал, просто нейтральные успокаивающие фразы, хотя это не помешало ему оторвать кусок от простыни и заняться моей перевязкой. Ладно, хуже не будет, наверное. Что я пропустила? Как отец? Спросила я. После того, как Лианна Старк и Рейгар Таргариен воспылали друг к другу страстью, они начали свой нескончаемый медовый месяц, закончившийся в башне радости. И мне нужно понять, насколько все плохо, но человек, назвавшийся моим братом, отделывался общими фразами. «Нет, нет, посмотри мне в глаза», — приказал я ему. «Тебе плохо?» — спросил он меня. Он отпустил мою руку и побежал к окну. «Рид, Рид», — проорал он в окно. «Бросай все, найди мейстера. Лианна жива. Я настолько плохо выгляжу». Я порылась в памяти Лианны, вроде блажной она при жизни не была. «Нет, смотри мне в глаза и расскажи правду. Почему здесь ты, а не мой отец? Что вообще в стране происходит?» — спросила я. «Нет», — отвел глаза. Я взяла его за подбородок и повернула к себе. Молчание затягивалось. «От тебя воняет, брат», — сказала я чистую правду. «А как иначе? Средневековье, походного душа нет, мужики, что таскают на себе железо и поддоспешник, дезодорантов нет, кони, битвы в рукопашную, запах от него как от коня, пот и говно. Или это от трупа? Этого мужчину я братом не воспринимала, но сказать правду, убьет или сочтет сумасшедший. Правда никому не нужна, даже мне лучше думать о себе как Лианне Старк, так хоть какой-то шанс». Старк улыбнулся. «Ты всегда была с характером, волчица», — ответил он мне. «Давай, говори, все равно ты не сможешь держать меня в неведении вечно. Как отец?» «Братья?» «Отец мертв, его казнил безумный король, как и нашего старшего брата. Мы восстали против узурпатора и победили. Роберт Баратион убил Рейнара Таргариена и теперь является правителем Вестеросса». «Нет», — все говорил и говорил, но я уже особо не слушала, мне не интересно, как там прошло какое-то сражение и кто кому присягнул. «Нет, ну так не бывает, это слишком тупо. Рейгар избрал королевой красоты Лианну Старк, бурный роман, побег, а вот дальше Ромео и Джульетта». «Нет, а что говорят обо мне?» — спросила я. «Нет», — пытался отболтаться, но красноречие не его конек. «Говори правду, если соврешь, то я тебя стукну, и тогда у меня кровотечение опять откроется». Решила я пойти на шантаж. Не была я в прошлой жизни стервой, но здесь придется. «Нет», — вновь замолчал. «Все будет хорошо», — вновь начал он, а у меня росло желание отрубить ему голову. «Ты еще скажи, что все было хорошо, что по мнению других лордов со мной произошло», — спросила я. «Это важный момент, потому что Лианна Старк помнила собственную тайную свадьбу с прежним наследником престола, и, мягко говоря, это не то, чем стоит гордиться при гражданской войне и смене династии. Тебя похитил этот ублюдок Таргариен, но он уже мертв». «Нет, ну я не могу его спросить прямо, потому что это глупость. Правда выглядит так. Привет, братик. Из-за меня сожгли нашего отца, кучу народа и династия сменилась. После этого он меня сам на дереве повесит или из она выкинет. Ведь если думать головой, молодежь внезапно захотела потрахаться. А отец Лианны решил, что его дочь жертва похищения и изнасилования. Выдвинул претензии местному царю. Придурка казнили. Остальная знать, решив, что их права нарушены и в любой момент могут сжечь заживо, уже их, устроили восстание, и победили. Но все было не так, что этим голубкам мешало объявить обо всем в открытую. Я, новая жена наследника престола. Все, Рейгар женат, поласти по местным книгам, у Таргариенов есть опыт в многоженстве, правда тогда времена другие были, у них драконы были, но попробовать можно было. Дочь стала женой наследника престола и дочь похитили и изнасиловали. Это совсем разные вещи. Все умилились, никакого восстания, а со своими женами и детьми пусть Рейгар сам разбирается. А может быть, Рейгар не совсем спятил от страсти, может он боялся, что если объявит о новой жене, Дорн восстанет. Да вряд ли, вернул бы ее живой и с детьми папе, а потом как-нибудь откупился. Такой развод не так уж и плох. На крайний случай, Лианна могла бы сообщить брату или отцу, что ее не похищали. Любовница принца, все бы похихикали над эксцентричностью наследника престола, но никакого восстания. Ну максимум бы Роберт Баратион возмутился, но один много не навоюешь. Неужели Лианне до такой степени был безразличен свой отец? Вроде бы в памяти нет мыслей, чтоб батя сдох, а стандартное подростковое нытье на тему «я взрослая, все кроме денег решу сама». Она вообще не думала, не интересовалась новостями. Молодожены напоминали двух наркоманов, у которых мысль была только о том, как найти дозу и вместе уколоться. Помню, читала похожие новости, как люди умирали во время компьютерных игр от истощения, просто некогда поесть, это же важнее. Ну вот у них было из этой же оперы. Старк нес что-то, про то, что ублюдок, надругавшийся над твоим телом, мертв и все будет хорошо, но меня это не трогало. Во-первых, насилия не было, а, во-вторых, Происходившее ранее с Лианной Старк меня заботило лишь косвенно. Ну не могла я заставить себя воспринимать как ее, а их, как семью. К памяти Лианны я относилась как к наследству, дурному наследству, но за язык спасибо. Ты уверен, что Роберт Баратион по-прежнему захочет взять меня в жены, несмотря на нанесенный моей чести ущерб? Спросила я. Насколько я поняла, был брачный договор. Лианна Старк, товар, Роберт Баратион, купец. Лианне будущий муж не понравился. Ходили слухи, что он драчун, пьяница и развратник. Кроме того, ей было доподлинно известно о том, что у Роберта была как минимум одна внебрачная дочь на момент их помолвки. А вот Баратион был в восторге от невесты. Сейчас, в принципе, моя жизнь будет зависеть от того, насколько я понравлюсь королю. Может, скажет, не та, я полюбил другую. Или я воевал пару лет, шлюхи и вино, вот мое. Забирай ее нет назад, я теперь король, найду получше. Нет, молчал, я уверен, что Роберт Баратион человек чести, вновь начал Старк, и возьмет в жены подстилку Таргариена, спросила я. Старк изменился в лице, потом вскочил и как ошпаренный и стал разносить мебель в комнате. Его действия не остались незамеченными. Ребенок, спящий в корзинке в углу, проснулся и заплакал. «Тише, брат», — обратилась я к нему. «Ты разбудил Джона. Хватит крушить мебель», — попросила его я. «А откуда здесь ребенок?» Удивился Нет. «Так, похоже, он в шоке. Неужели не очевидно, что мое состояние следствие родов? Что он себе напридумывал, что после принца меня по очереди гвардейцы насиловали?» «Эддард Старк, познакомься, это Джон, сын Ригора Таргариена», — сказала я, указав на корзинку с ребенком рукой. «Нет, ты же мой старший брат, посоветуй. Ты же старший, ты мужчина. Предложи, что мы делать будем. Вообще-то, сейчас я его простебала, но он юмора не понял и конкретно загрузился, лоб мгновенно покрылся морщинами. А я думала, что делать. Я жена наследника престола. Он мертв, его отец мертв, его бывшая жена и дети мертвы. Так что по закону я, вдовствующая королева-мать, регент своего несовершеннолетнего сына. Но закон лучше не вспоминать, а то от смеха швы разойдутся и помру от кровотечения. Но, конечно, это супер несправедливо. С платиновым блондином трахалась не я, а что с ребенком делать, это у меня голова должна болеть. Это как не катаешься, но санки вози. Пока наилучшее решение, которое я смогла придумать, убить ребенка и притворяться жертвой изнасилования. А дальше, может, или король из жалости жениться, или брат из жалости из дому не выгонит. Только вот эти варианты мне не нравятся. Глава 2. Кто виноват и что делать? Старк молчал несколько минут. Потом заговорил. Грешно ребенка убивать. В этом нет чести. Я знаю, как тебе тяжело, но не надо тебе его убивать. И меня не проси, ответил мне он. Я улыбнулась. По-твоему, я имя ему придумала, чтобы сразу же убить, поинтересовалась я. Но и оставить его мы не можем. Если он сын Ригора Таргариена, то он наследник престола. Никому не нужна гражданская война, озвучил свои страхи Старк. Я вроде бы ответа просила, ну ладно, если думать самой. Я никого никогда не убивала, вряд ли смогу, тем более прямо сейчас. Можно, конечно, убедить Старка, но тогда, чем черт не шутит, он убьет младенца, потом сойдет с ума и убьет меня. Так что Джону жить, дело за малым, нужно рационализировать свой выбор. Если думать головой, все, кто ссорились с Джоном Сноу в каноне, плохо закончили. Ладно, допустим, это совпадение, но жизнь она такая штука, всегда лучше иметь человека, способного претендовать на трон, чем его не иметь. Предположим, Роберт Баратион всех разочарует и местные захотят реставрировать Таргариенов. А тут я хлоп, а вот мой сын, Таргариен, а сынок вряд ли будет меня принудительно замуж выдавать. Ну или Дейнерис с тремя драконом, безупречными и дотракейцами сожжет королевскую гавань. А тут, хоба, ее оперативно ликвидирует Джон Сноу. Была и еще одна причина. Зомби-апокалипсис за стеной. Нет, я не собиралась надевать бронелифчик и рубить мертвецов, но Старка и его подданных было немного жалко. Как ему можно помочь? Драконы. А Джон, Таргариен, у него существует не нулевой шанс пробудить и приручить дракона, а яйца можно за 15 лет попробовать и найти. Объявление о покупке разместить в местную газету, что ли? Ты понимаешь, что я не смогу его объявить своим сыном? Спросила я Старка. Да, ответил он. Ну тогда нам остается только одно. Найди местных жителей, дай им денег, угрожай силой, но сделай так, чтобы они взяли ребенка на воспитание, и никто из слуг Баратиона не должен его увидеть. Все-таки человек нашего происхождения среди крестьян на юге. Меня отец учил заботиться о семье, высказал мне Старк, именно поэтому это временно. Потом ты заберешь ребенка и представишь своим бастардом, сказал я. Нет, изменился в лице, это единственный выход, иначе Баратион убьет его. Да, я понимаю, тебе будет тяжело, косые взгляды и упреки, а ведь ты ни в чем не виноват, но это единственный выход. Старк решительно кивнул. Я же размышляла. Нет, реально тебе догнать Рида? Спросила я. Нет, выглянул в окно. Нет, он забрал две самые быстрые лошади, и у него хорошая фора. А зачем мне его догонять? Плохо. Боюсь, план тихо инсценировать свою смерть, благо здесь уже есть тело женщины, не сработает. Есть идеи, куда он мог отправиться. Ближайшее место, где точно есть мистер, замок Ночная Песнь, родовой замок Коронов, километров 80 к северу, часа 4 в одну сторону. Логично, в деревнях максимум бабки-повитухи. Все, иди пристраивай Джона, раскомандовалась я. Прикрой двери и дай мне кинжал. Зачем тебе кинжал? Спросил он меня. Я не оставлю тебя одну, ты должен позаботиться о Джоне. Давай, быстрее, сама убиваться не планирую. Если вдруг захочу, из окна выпрыгну. Тут высоко и камни снизу. Ленна, начал было Старк. Все, иди, мне нужно побыть одной, попросила я. Нет, взял ребенка вместе с корзинкой и поспешил на выход. Я же стала думать, лежа на кровати и вращая кинжал на тумбочке. Над всеми местными у меня огромное преимущество. Я знаю, что смерть не конец. Мысль о самоубийстве меня все же посетила. Это ведь не столько, сколько бегство от проблем, а переход. Если я сейчас самоубьюсь, что будет? Очнусь на земле, в своей съемной квартире, или в другом месте, с другими условиями старта. Нужно как минимум подумать. С течением времени мысль мне казалась все более плохой. А где, собственно, гарантия, что я на земле умерла? Может, сознание скопировали рептилоиды с Нибиру, и я сейчас участвую в реалити-шоу? А если умерла, может, от тела ничего и не осталось, и некуда возвращаться? А насчет стартовых условий, куда ж еще лучше? Нет, перед королем я ничто, и мужской шовинизм и все такое, но я аристократка и невеста короля, это прямо невыносимо. Вот самоубьюсь и окажусь девочкой в Хинтее. Ну или Серсей здесь же, будет меня трахать пьяный Роберт, приговаривая имя Лианны. Оно мне надо? Надо было Старка попросить тело служанки убрать и мою рвоту. Может, самой убрать? Тело тяжелое, еще швы разойдутся. Рвоту убрать мне уже, наверное, по силам. Но ладно, оставим для антуража, чтобы лучше думалось и было понятно, где я. В средневековье с элементами магии. В конце концов, мой план выглядел так. Убедить Старка, убедить Роберта и всех-всех, что мне не надо замуж. Затем свалить на север под крыло к брату и жить в домике, дышать воздухом и читать местные книжки. Главное, чтобы в аналог монастыря или дурки не упекли. Нет, риски были, но пока это самое нормальное, что я смогла придумать. Нет, в смысле брат вернется, спрошу его мнение. А кинжал отложим, еще поранюсь, а о дезинфекции и антибиотиках здесь и не слышали. Правда, придется много врать, очень много врать. И Ригора придется выставить чудовищем насильником. Но мертвым уже все равно, а о живых Таргариенах из-за этого хуже думать не станут. Я же совершила героический подвиг. Встала и, опираясь на мебель, дошла до зеркала. Надо же оценить, как я выгляжу. Молодая, симпатичная, худенькая девушка. 17 полных лет. По местным меркам, старая, почему не замужем? Я же оценивала свою внешность. На мой взгляд, Элия, жена принца Ригора Таргариена, была намного красивее. Хотя, память Лианны подсказывала, что у нее был характер дикарки. Поругалась с отцом, когда тот не разрешил ей носить меч. Хорошо ездила верхом. Что-то в ней, безусловно, было, притом не только внешность. Устав, я вновь легла на кровать. Главное, чтобы друг Старка не явился раньше самого Старка вместе с мистером. Я имела очень примерные представления о медиках здешнего мира, но понять, что женщина только родила, они наверняка способны. А дальше вопрос, от кого и где ребенок, ни к чему лишние проблемы. Именно для этого я и взяла кинжал, угрожать прибывшим. Разбойники, какие нафиг разбойники, грабить некого, да и Старк наверняка всех распугал. Звери не откроют дверь, а вот угрожать кинжалом, братом и женихом, королем, вполне реально, чтобы избавиться от осмотра. Нет, вернулся часа через 4, еще более потный и пахучий, чем раньше. Его лошадь недовольно ржала внизу. «Как все прошло?» – спросила я. «Нормально. Нашел семью, дал им денег, обещал вскоре забрать. Ты как?» – я волновался. «Не надо было оставлять тебя одну. Отдай мне кинжал, ладно? Тут я тебя защищу. Так, надо учиться воспринимать его братом. Это, мой брат. Я, Лианна Старк. Вправду никто не поверит, да и не нужна она никому. Врем дальше». Я открыла рот, и не смогла. Мне было больно врать про Риегара Таргариена. Лианна обратила на него внимание тогда, когда он спел грустную песню перед турниром. А все остальное, наследник престола, который выиграл рыцарский турнир, объявил Лианну королевой красоты. Она запала на песенку. Да и вообще, сам Риегар был еще тем романтиком. «Лианна, тебе плохо? Сейчас уберу труп и все остальное, и принесу воды». Старк, демонстрируя невероятную скорость и ловкость в доспехах, убрал тело, шторами вытер пол, принес мне воды. Я выпила, эффекта не было. Ну почему мне так сложно оболгать этого Таргариена? Кто он мне? Старк же понял это по-своему и принес мне вина. Я выпила. Вино было очень хорошим. Мое презрение к Баратиону сразу уменьшилось на несколько пунктов. Если здесь есть такое вино, пусть наверняка дорогое и не для всех, то его вечные запои имеют объяснение. Для себя же я решила вообще не пить. Это королю простительно брюхо и отекшая рожа, а не мне. Вот, вспомнила. Риегар своими действиями убил свою жену, двух детей и кучу народу. Я на Лианну наезжала, ей 17 лет. У нас совершеннолетие в 18. А Риегар старше, и наследник престола, думать надо. Наверняка его хоть чему-то учили. Ну хотя бы книжку читали о том, как быть королем для чайников. Как-то я проснулась раньше Риегара, а ножа у меня не было. Ублюдок отделался только расцарапанным лицом. Соврала я Старку. Старк в очередной раз изменился в лице. Оторвал кусок ткани от наволочки моей подушки и передал мне импровизированный носовой платок. Мне не нужно сострадание. Я просто хочу, чтобы это никогда не повторилось. Я хочу быть способной защитить себя. Или самоубиться, если не выйдет. Ответила я Старку. «У тебя всегда был дикий нрав», — с улыбкой ответил Старк. «Хочешь кинжал? Оставь себе. Только сделай одолжение для меня. Постарайся его не использовать. Если что, зови меня. Брат, ты ведь понимаешь, что после всего пережитого, я не хочу замуж. Ни за кого», — спросила я его. «Нет», — опять грустно вздохнул, глядя куда-то в открытое окно. «Понимаю, ты достаточно натерпелась. Я приму любое твое решение. Я теперь лорд Старк, и никто не сможет мне приказывать», — ответил он. «А я чем занимаюсь? А если Роберт будет настаивать?» — спросила я. «Роберт не такой», — повысил на меня голос Старк. «Ну про Риегара тоже никто не думал, что он на такое способен. Представь, что Роберт сошел с ума, хочет привязать меня к кровати и... Хватит, я все понял. Ты, моя родная кровь, выбор очевиден. Я буду тебя защищать, и весь север будет со мной. Отлично, мать его. Еще одна гражданская война. Гипотетически, союзником севера может стать Дорн, а железнорожденным вообще безразлично, кого грабить. Проклятие, я конечно себя люблю, но только потому что мне не нравится король, устраивать войну с кучей трупов среди обычных людей. А может все не так? Вдруг Роберт будет так рад, что я жива, что я смогу его убедить жениться на ком-то другом. Или, сейчас же только начало истории, он не стал пьяным дегенератом, вдруг он не безнадежен? Роберт правда твой друг? Спросила я Нида. Да, ответили мне. Расскажи мне о нем, предложила я. Он могучий воин, у него командный голос, его все любят, он честен и смел. Старк говорил, вырисовывалась картина какого-то идеального лидера народного восстания. Что он за человек? Спросила я. Мне стали описывать его рост, вес, ширину плеч, цвет волос, коронный удар молотом. Нет, какой его характер, о чем мечтает, чем живет. Однажды трое лордов решили поймать разбить нашу армию в засаде. Роберт победил их. Один из лордов пал в бою, а два других попали в плен. Роберт стал пировать и пошел на охоту вместе с ними, и они решили встать на его сторону. Проклятая культура местных, почему из всего лепит рыцарский роман? Роберт пьет? Спросила я Нида. Молчание. Кивок. Как ты? Уточнила я. Отрицательный кивок. Я перечисляла знакомых Лианны, включая стражников и бродячих циркачей. Ответ Нида был, больше. И в последнее время стал пить еще больше? Спросила я. Нет, снова кивнул. Так, а с женщинами у него как? По шлюхам ходит, Лианна. За такие слова наш отец мертв. Перебила я его. Роберт часто позволяет себе лишнего, признался Нед. За финансами и хозяйством в походе Баратион сам следит, что, Нед, управляющие, мы в такие долги с ним влезли. То есть мой жених, вечно пьяный бугай, я буду просто одной из его шлюх, а наши дети пойдут по миру попрошайничать, уточнила я. Брат, закрой мне веки и выбрось из окна. Что, Нед, никто тебя насильно замуж выдавать не будет. Сейчас война, никто не ожидал тебя найти живой. Вот и у короля слегка помутнился рассудок. Не знаю, то ли Старк выгораживал Роберта, то ли сам верил, что его друг совершает аморальные поступки в силу обстоятельств. А как война закончится, трезвый Роберт Баратион сядет за устроение счастливой жизни обывателей. Слушай, а почему Роберт не с тобой? Если я ему так важна и он считает меня своей невестой, спросила я его. Я ожидала услышать нечто про дела короля и то, что государство на первом месте. Я бы даже проглотила это, но ответ был другим. Роберт сразу пытался освободить тебя и назначил награду, но найти тебя не получалось. Много наших полегло в засадах, а война все идет. Когда принц Риегар, узурпатор, был сражен, никто уже не рассчитывал найти тебя живой. Никто. Даже я. Я просто надеялся найти твое тело. Ну или просто отомстить королевским гвардейцам. Хотел убить последних, кто остался верен узурпатору. Когда мы подошли к башне радости, я увидел выходящего из башни с окровавленным мечом третьего гвардейца, и я был уверен, что они, осознав безвыходность ситуации, решили тебя убить. То, что ты жива, чудо. Да, чудо, мать вашу, как в сказке. Роберта уже короновали? Спросила я. Нет, но дело решенное, ответил брат. Слушай, а что стало с женой Ригора? Она же вообще здесь ни при чем? Спросила я. Нет, отвернулся. Нет, спросила я. Ее убил вассал Ланнистеров, предварительно надругавшись над ней, и ее детей тоже убил. И вы просто так решили поссориться с Дорном? А Баратион что? Роберт не осудил этот поступок. После этого мы поругались. Я отправился искать твое тело, а он остался в королевской гавани. Прелестно, просто прелестно. Когда насилуют твою невесту, это преступление, а когда насилуют чужую жену, это воздаяние. Так в чем разница? Брат, мне кажется, я утомилась и мне нужно поспать. Конечно, я посторожу снаружи, если что зови, ответил мне Нет, собравшись выйти. Подожди, нам нужно договорить. Никому и никогда не говори про то, чей на самом деле сын Джон. Я дам тебе возможность его забрать, когда прибудем в цивилизованные места, и по крайней мере пока в общем не оставляя меня с мужчинами наедине, я нервничаю. Ладно, я не нервничала, но опасалась принудительного медосмотра. И если жертву изнасилования можно и не слушать, ну мало ли, что у нее в голове сместилось, то не слушать хранителя севера чревато. Конечно, ответил он мне. И еще, Риегар, не надо о плохом, сестра, ответил он мне. Подожди, он иногда поил меня всяким. Я помню себя словно со стороны, ничего не соображала. Маковое молоко, хотя, неважно, ответил мне Нет. Как-то он назвал меня своей женой. Помнится мне, я даже какие-то бумаги подписывала. Я была под дурманом. Конечно, конечно, согласился со мной Нет. Потом будет время, загляни в архивы, посмотри, нету ли компрометирующих меня записей. Каких именно? Спросил Старк. Ну, например, что я жена Таргариена. Что? Удивился Нет. Ну это же больные люди. Нет, может он шута подрядил, может еще что. Я разберусь, признался Нет. Потом, отдыхай. Нет, закрыл дверь. Нет, Игра престолов не мое. Даже не смогла попросить его убить священника, что проводил церемонию. А может и к лучшему, иначе я бы потеряла много баллов в глазах Старка. Ладно, бумаги возьмет и уничтожит. Дальше слово хранителя севера против обычного священника. И у священника только один выход, простите, бес попутал, приснилось, пьян был, иначе повесит. Я легла, решила, что лучше думается с закрытыми глазами, и правда уснула. Разбудил меня громкий голос Неда Старка. Стой, кто идет? Разбудил меня громкий голос Старка. Это Хоулин Трид, со мной мистер. А остальная толпа? Спросил Старк. Владелец этих земель выделил охрану. Завтра должны прибыть служанки для леди Лианны. Какая толпа? Я выглянула в окно. И действительно, целая процессия. Впереди, вероятно, Рид. За ним десяток конных, выглядит попроще, но тоже при доспехах и оружии. Двое из них держат под руки привязанного к седлу деда. Деду, похоже, хуже, чем мне. Это и есть их мейстер. Короны присягнули Роберту Баратиону. Они выдали мне отряд сопровождения и мейстера. Солдаты встали лагерем у входа в башню. Нет никого, кроме мейстера, внутрь не пустил. Лена, мейстер Людвиг желает тебя осмотреть. Он очень опытный и никого из мужчин не желаю видеть рядом с собой, кроме брата. Проорала я через закрытую дверь. Нет, что не понимает, что при наличии минимального навыка тот может понять, что я вчера рожала. Леди, вы стесняетесь? Услышала я голос старика. Мне почти 70 лет. Я уже 4 года, как не мужчина. Нет совершенно никакой нужды. Вон, проорала я, играть дикарку и жертву, так со вкусом. У меня нож. Вы дали ей нож? Услышала я вопрос старика к неду. Да, это с мужиком в доспехах я ничего не сделаю, а на старого деда мне сил хватит. За дверью шла перепалка. С одной стороны, мистер особо не хотел спорить с хранителем севера, высекут. Но с другой, а если умрет сестра хранителя севера, то кто будет крайний? С него ведь и голову снимут. А нет, что, штраф заплатит в худшем случае. В конце концов старик передал Неду чистый перевязочный материал, попросил его описать мои симптомы и со слов Неда выписал некие лекарства. Кровопускания там не было, что не могло не радовать. Сам старик решил остаться с нами, и если леди станет хуже или она потеряет сознание, попросил звать его. Рид доложил о своем деле Неду, а Нед пересказал мне. Если вкратце, Рид через 5 часов прибыл в замок местного феодала, пока предъявил документы, благо он взял в том числе лошадь Старка, где в седельной сумке была печать, пока феодала разбудили, он дал добро, разбудили мейстера, тот собрал инструменты и лекарства, а солдаты вооружились, одоспешились и подготовили коней. Рид написал письмо в Королевскую гавань, заверив его печатью Старков. Вороны полетели в Королевскую гавань, а потом Рид пошел к своему сюзерену, конвоируя мейстера. Старк сообщил мне, что до Королевской гавани более 900 километров по прямой. 2 дня лета ворона. Сколько оттуда будет добираться Роберт, не знаю. Пов Джона Арвина, практически десницы короля. Королевская гавань, примерно 2 дня спустя. Джон Арвин сжимал в руке письмо и двигался по коридору с нехарактерной для его возраста поспешностью. Все так неожиданно, и так срочно. Он спешил в тронный зал. Из тронного зала раздавался грохот. «Кто хочет увидеть мой удар молотом?» Весело звучал голос Роберта. «Удар, удар!» Король, заняв столицу, приказал вынести мусор из тронного зала. Под мусор попало все дерьмо Таргариенов, кроме железного трона. Мебель, гобелены, картины. Некоторые вещи были очень крупногабаритные. Король был недоволен скоростью работы и решил лично заняться расхламлением. В данный момент он разносил предметы искусства в клочья ударами молота. А грузчики были только и рады, меньше тащить. Джон, борясь с одышкой, вбежал в тронный зал. «Мой король, срочные новости. О, ты встал из-за письменного стола. За это стоит выпить. Вина мне», — приказал Роберт. «Дело срочное. Прочитайте немедленно, мой король». «Так я же приказал тебе следить за всей перепиской», — удивился Роберт. «Вы обязаны прочитать это сами. Мои светлые очи не могут разобрать столь мелкий текст. Говори, что там важного, и я пошел. На чем я остановился? Так, вот этот стол с драконами мне очень не нравится. Письмо, заверенное печатью лорда Старка. А, нет, решил извиниться, эта шлюха Таргариенов свое заслужила. Я его простил, пусть приезжает на мою коронацию. Я уже нашел, где здесь погреб с вином. Письмо от вассала лорда Старка. В нем говорится, что ваша невеста Лианна Старк жива». Взгляд короля мгновенно протрезвел. Сжав молот, он уставился на своего воспитателя, который сейчас исполнял роль десницы короля. «Где она?» — спросил Роберт. «В башне радости. Это. Я знаю, где это. Коня мне, немедленно, сучьи дети». И король побежал в направлении к конюшням. Джон Арвин догнать его не смог. Проклятие, когда Роберт был его воспитанником, он его слушал. Иногда, в основном, короля в конюшнях он не застал. Можно было приказать закрыть ворота или остановить короля, но тогда он окажется под арестом. Это в предположении, что Роберт его сгоряча не стукнет молотом. Молодость, молодость, а ведь когда-то женщины тоже горячили его кровь. Но кто-то должен думать. Джон начал раздавать приказы. Он поручил золотым плащам догнать короля и обеспечить его безопасность. Все нужное для дальней дороги они соберут сами, но Джон настоял, чтобы они с собой взяли мейстера и служанок для Лианны. Он не знал, в каком состоянии леди, вряд ли она сможет ехать верхом, поэтому присовокупил к поклаже еще и карету. Золотые плащи уже были готовы уезжать, когда он заметил золотую шевелюру. «Сир Джимми, а вас попрошу остаться. Почему? Я же королевский гвардеец. Мой долг, сир Джейми, уделите мне минуту внимания. Джон Арвин отвел Ланнистера в сторону. Понимаете, тут такое дело. Не надо вам туда ехать. Я не знаю, в каком состоянии Лианна, и если она вдруг умрет, то гнев короля может упасть на вас. Вы же в курсе, что ваш отец ведет переговоры о свадьбе вашей сестры и Роберта Баратиона. Да все в курсе, ответил Джейми. Поэтому короля догонит и без вас. А вы пока пойдите к отцу, расскажите ему все, пусть лорд Ланнистер подумает, что он будет делать, если брак с Серсеей не состоится. Джон Арвин смотрел в спину уходящего Ланнистера. Лорд Долины почти нашел деньги, чтобы рассчитаться с долгами. Может быть, Тайвин Ланнистер не самый могущественный лорд Вестероса, у простора больше солдат, у железнорожденных больше кораблей, у севера территория больше, но Тайвин Ланнистер точно самый богатый лорд, и этот брак мог решить все их проблемы. Грешно так говорить, да простят его семеро, но может быть Лианна не выживет. Глава 3. Явление Роберта Баратиона. Долго поспать мне не удалось, разбудили потребности организма. Сначала возилась с одеждой, это просто ужас, да, ткань дорогая и натуральная, но ни липучек, ни молний, бесконечные шнурки, тесемки, крючки. Пока переоделась, устала. Потом нашла ночной горшок. Да, не ходила на горшок лет с трех, с детского сада. Но ничего, справилась. Пошла выносить. Нет, поймал меня, караулил перед дверью и велел отдыхать. Сказал, что служанки скоро прибудут. Лежа я думала, что водопровод в этот мир внедрять тщетно. За богатыми дерьмо вынесут слуги. Им что кнопку слива нажать, что слугу позвать. А бедных никто и не спрашивал, да и те наверняка будут против. Ведь это приведет к снижению числа непыльных, оплачиваемых рабочих мест. Пару раз выглядывала в окно, трупы закопали и устроили какое-то подобие патрулей. На меня никто не обращал внимания, хотя может потому что нет никого кроме мейстера не пустил в башню, да и мейстер дальше моей двери не дошел. Мейстер, кстати, все подвывал под дверью, желая меня осмотреть, не унялся даже после того, как нет все равно пообещал ему заплатить. Надеюсь, старик не пошутил насчет того, что он импотент, а то его Роберт Баратион может неправильно понять. План у меня был очень простой. Явиться под конвоем в столицу и сказать Роберту «не хочу замуж» и убедить его, что так надо, а дальше «не мой цирк, не мои обезьяны». Под конец моего второго дня пребывания здесь явились слуги из замка. Мужик лет 40, который стал колоть дрова, и трое женщин. Возрастная начала кашеварить снаружи, а двух молодых нет отвел ко мне, пристоил служанками, покивал с видом «бери что есть», и пообещал, что в королевской гавани найдут мне получше. Я осмотрела женщин, одна примерно моих лет, имя Марта, самая младшая дочь в семье, у папы приданного больше нет. Я узнала, что ей 15, но выглядела она старше меня, а руки, ох, просто наждачка. Другую звали Виллиана, ей 19, но я подумала, что минимум 25, никто замуж не берет, для местных реалий. Если девушке 15 и она не замужем, то уже старовато. А если 19 и не замужем, то просто уже бабка какая-то. Девушки излучали оптимизм и горели желанием услужить мне и свалить со своей родины, желательно навсегда. А еще от них плохо пахло, и блохи по ним прыгали. Причем никакой брезгливости ни от брата, ни от солдат в их адрес я не заметила. Понятно, что это не самые респектабельные местные жители, брат бы не стал тянуть в слуги насильно. И пошли те, кого не жалко отпустить из деревенской семьи, но все же, значит так, девочки, будете мне хорошо служить, будете зарабатывать, воровать нельзя, отрубит руки, с моим братом не спать, с Робертом Баратионом не спать, даже если сам домогаться будет, начало я просвещать их, если с кем другим, не в ущерб работе и чтобы я не видела, обо мне никому не докладывать, вообще никому, если кто попросит меня чем угостить, или мне что в еду добавить, мне сообщить и отказать им. Я брата попрошу, на случай если я вдруг умру, чтобы он вас тоже убил, потому что не уследили, поняли? Девчонки покивали. После моей речи я отправила их мыться, рассказав, где найти мыло в башне, и сказала, чтобы с паразитами не возвращались. Девочки пошли выполнять, уходя трепались между собой, дескать, что уже мылись в этом месяце, и барыня-то слегка с причудами. Это вы с причудами. Ясно, почему они не замужем. Раздеваешься с милым на сеновале, а ты месяц не мылась. Конечно, юноша мгновенно сражен на повал. Я всерьез допускала, что одну из них убьют, а вторую изнасилуют. Ну, игра престолов, как-никак. Но нет, обе вернулись и припеваючи стали наводить чистоту и меня переодевать. Я спросила их, почему такие веселые, а мне ответили, что одевать барыню проще и приятнее, чем хлев убирать. Ну это да, я в горшок даже если очень захочу не наложу столько, сколько свинья, а я одна. В принципе, все шло неплохо. Здоровье немного напрягало, но я чувствовала, что иду на поправку. Обычно я выгоняла служанок из комнаты и лежала на кровати, подложив себе стул под ноги. А еще, проклятие, я ж молодая мать, грудь распухла. У-у-у, больно. Почему все попаданцы сразу обретают божественное величие и избранность, а я страдаю, как корова недоенная? И ведь молокоотсосов нет, хоть реально проси не доукрасть какого-то ребенка у крестьяны к груди приложить. И самое обидное, мистер есть, но к нему не обратишься. Я решила не доводить до крови из груди, мастит мне не нужен. Заблокировав дверь, стала разминать себе грудь, а руки то у меня аристократические, быстро устают. Так и прошел мой третий день тут, есть, спать, переодеться, выгнать служанок, бороться с последствиями родов. Я планировала посидеть в башне, пока не полегчает и молоко не уйдет, а потом двинуться в королевскую гавань. Но жизнь внесла коррективы. Сначала я услышала какое-то вялое воинское приветствие со двора, потом речь не до чей-то громкий голос, потом звуки, что нечто словно тащит по полу. Я была одета, встала, опираясь на кровать. Кинжал доставать не стала, голос Старка вроде бы не был ни злым, ни паническим. Дверь распахнулась от удара кулака. Нет, пытался оттащить назад некоего более крупного и безмерно более грязного мужчину. «Ленна!» – проорал новый гость так, что оглушил меня, после чего упал передо мной на одно колено, поцеловав руку. «Сыграем свадьбу прямо сейчас. Я немедленно пошлю за священником». Я немного выпала из реальности, повернула голову, увидела свое отражение в зеркале. Глаза прикольно пучу, да и рот открыт как у рыбы. Тут вроде есть некий персонаж под именем Черная Рыба. Вот я сойду за его родственницу, буду Белая Рыба. Роберт, да не хочет она замуж после того, что с ней случилось. Пытался докричаться до, как я уже поняла, Роберта Баратиона и Дарт Старк. В иное время нет, поручил бы за такое в рожу, и то только потому, что они друзья, а другой человек и вовсе бы получил молотом. Но Роберт Баратион, хоть и явно был очень усталый, находился в приподнятом настроении. «Конечно, нет, я тебя не забуду, ведь это ты спас ее, проси что хочешь», ответил ему Роберт, по-прежнему глядя на меня. Я присела, посмотрела на будущего короля, запыленное небритое лицо и одержимость во взгляде. Не знаю, любовь ли это, но мозги он точно потерял, если, конечно, они у него были. Это как минимум очень навязчивая идея, и тут я поняла, что вляпалась, его не переубедить. Даже если вдруг я сбегу, он пойдет меня спасать. Такой вот сталкер, а на полицию рассчитывать бессмысленно. Но если вдруг я сумею его переубедить, во что я не верю, но все же представим такой вариант, то он сопьется раньше, чем в каноне. И вроде бы мне пофиг, но в сериале король спивался потому, а здесь из-за меня. А это значит что? Варис видит, что король не работает, потому что сохнет по бабе. Что делать? Либо их поженить, либо женщину убить. Погорюет год и забудет. Тайвин Ланнистер не может женить на короле свою дочь из-за меня. Что делать? Заказать Лианну Старк безликим? Роберт Баратион таки женился на Серсии, но трахаясь с ней называет ее моим именем, Серсия заказывает меня убийцам. Нет, что-то объяснял королю, но получил ответ вроде: пусть Пицель ее вылечит, а то ему голову отрублю. Я же рассматривала Роберта Баратиона. Да, переубедить тут нереально. Это как если бы еврей в Бухенвальде пытался при помощи своего высшего юридического образования доказать неправомочность действий СС, чтобы они раскаялись и его отпустили. Как говорится, главная проблема любой альтернативной истории – допущение, что с тобой разговаривают. Я видела нечто пыльное, грязное и небритое. От него сильно пахло вином и мочой. На его фоне нет чистюля. Нет, если его отмыть, переодеть, то, наверное, будет красивый, рослый и сильный молодой мужчина, но, так, надо вмешиваться в разговор, король уже начинает злиться, не на меня, баба, что с нее взять, она не да, так и до драки дойдет, и хорошо, если не на мечах, пусть лучше Роберт сразу мне голову отрубит и я проверю, живешь только дважды или есть круговорот душ в природе. Роберт, начало я, да, любимая, перебили меня, какой хочешь подарок на свадьбу? «Ты меня любишь?» – спросила его я. «Ну конечно, больше жизни», — ответили мне. «Тогда завязывай со своими шлюхами», — наорала я на него. Роберт зло посмотрел на Нида. «Так, конфликт между друзьями мне не нужен». «Нет, выгораживал тебя как мог», — ответила я ему. Король слегка подобрел. «Мне никто кроме тебя не нужен», — признался он мне. «Никто». Это он типа пообещал обходиться без шлюх или ушел в отрицание, или просто врет. «И выбирай, либо я, либо вино», — решила добить я. «Ты», — ответили мне. «А я думала, ты спросишь, сколько вина», — ответила я. Нида перекосила, а Роберт захохотал, оглушив меня во второй раз. «Похоже, быть мне бездушной стервой и вертеть мужем. Ну мы еще поборемся. Сир, вам нужно помыться с дороги, а мне нужно отдохнуть», — сказала я, принимая на кровати горизонтальное положение. «Да, нет, пошли со мной, все расскажешь и вина мне. В смысле, воды», — проорал король, уходя и таща за собой Нида. В дальнейшем особых событий не было. Я выглянула из окна, меня увидел Баратион и стал петь аналог серенады. Голос у него громкий и четкий, но на этом все. Медведь хорошенько потоптался ему по ушам. Местные солдаты восхитились талантом короля, я же попросила его дать мне поспать и заняться чем-то более конструктивным. Король взял лук, копье и двух воинов и пошел в лес. Через несколько часов они вернулись, притащив нечто вроде маленького оленя. В этот раз короля славили громче и искреннее. Король велел приготовить ему помыться, а потом завалился спать в одну из палаток. Я же беседовала с братом, он пересказывал то, что узнал от короля. Тот, как только получил письмо, сел на лошадь и отправился ко мне. Более 40 часов верхом, без сна и отдыха. Пару раз сбивался с пути, менял лошадей. Рыцарство? Нет, жест красивый, а смысл? Фактически и практически. Трахнуть меня нельзя, я не в форме, еще помру, так что свою жизнь он этим никак не улучшит. Сильно рисковал жизнью первого лица в королевстве, сопровождающие вроде бы за ним выехали, но не догнали. Помочь мне? Чем? Он врач, припасы с собой привез, как охранник. Тут брат и 11 вооруженных людей. Короче, смысла нет. И ради этого он трясся в седле почти двое суток, убил кого-то. Человек не хотел отдавать лошадь, а Роберт не взял денег с собой и его в лицо не узнали, приняв за бандита, ел в седле, венцом нагонялся как обезболивающим, мочился прямо в доспех, торопясь к любимой. И чтобы что, хотя да, титул «Стальная задница» он заслужил. Может быть, его ждет счастливое будущее с Ренли Баратионом, тому такие таланты нужны. 40 часов тряски задницы подряд и ничего, но надо что-то делать. Брат был готов забрать меня с собой на север, но это, похоже, будет еще одно похищение и еще одна гражданская война, а мне не хочется быть местной Еленой Прекрасной, из-за которой войны, войны, войны, и которая переходящий приз победителю. Совсем не хочется, а вообще, это же Игра Престолов. Все, кто делали что хотели, закончили здесь плохо, что Роб Старк, который по любви женился, что Роберт Баратион, который спал с кем мог, что Серсея, мастерица инцеста. Поэтому, ответ на вопрос, что делать, очень прост. Надо делать, что надо. А надо, династический брак. Я обсудила планы с Нидом, сказала, что попробую дать Роберту Баратиону шанс, но если будет совсем не в моготу, пусть он меня спасает. Нед смотрел на меня как на героиню. На следующий день мы с Нидом говорили с Робертом Баратионом относительно наших планов. Сам Баратион по-прежнему находился в приподнятом настроении, хотя и был трезв. Он очень хотел жениться поскорее, но мне пришлось врубить режим стервы и сказать, что я хочу, так хочу платье, министрели, турнир, подарки, все птибейлоры и чтобы можно было все вспоминать и детям рассказывать, а не перепих в лесу. Если совсем вкратце, наши планы выглядели так: доезжаем до Королевской гавани, а там думаем. Предварительно моя свадьба с Робертом Баратионом после его коронации, но я допускала, что к этому сроку убьют либо меня, либо его. Наше обсуждение прервали догнавшие нас передовые части золотых плащей, которые принялись опекать короля. Другая часть золотых плащей сопровождала обоз и карету со столичным мейстером и подотстала. Вместе с отставшими явился и столичный мейстер. Сначала он раздавил авторитетом и спровадил местного мейстера, после чего мы со Старком не допустили его до осмотра моего тела. Король было пытался продавить визит медика ко мне, но быстро понял, что я не пускаю к себе мужчин, а его пустила, хотя его просто не смог остановить нет, отчего словил еще более дебильное и довольное выражение лица и велел столичному мейстеру не докучать даме. Кстати, мне новых служанок представили. Эти были поаккуратнее, без насекомых и с мягкими руками, из каких-то мелких дворян. Я сразу же их развернула. Это служанки из местных крестьян будут служить мне, а эти, новые, только своей семье. В дальнейшем слуг из простых мне набрать не получится, наверняка подсунут своих людей, которые будут стучать и хорошо, если Варису. Учитывая связь и транспорт этого мира, Марта и Виллиана действительно случайные люди, а не шпионы и замаскированные убийцы, что уже неплохо. Король пытался проводить со мной и Нидом больше времени, но я его спросила, а сколько денег в казне, кто входит в малый совет и прочее. Он сразу погрустнел и откланялся, отправился писать письмо. Потом раздались вопли, перешедшие в драку, у них с Нидом дошло до мордобоя. Солдаты, естественно, приняли сторону короля и оттащили Нида, но Баратион, к его чести, не стал избивать Старка, когда того держали четверо. Я спросила, прямо из окна, что мать его происходит, и даже благодаря кинжалу и угрозе самоубийства мне ответили, Роберт и Нед кинулись меня успокаивать, мгновенно преодолев расстояние от палатки во дворе до моей комнаты. Из сбивчивого рассказа Нида выяснилось, что Роберт Баратион слишком серьезно воспринял мои слова про никаких шлюх, и стал писать письмо в столицу, согласно которому, всех его любовниц убить, как и всех внебрачных детей. Он, кстати, письмо снабжал обширным списком, но не смог вспомнить всех имен и мест. Попытался уточнить у Нида, тот сначала начал ему помогать, а потом всплыл вопрос зачем. Король настаивал, что их надо убить, ибо это оскорбляет королеву, а Нед Старк говорил, что убивать не надо. Нет, я конечно в курсе, что здесь средневековье, сволочи, неадекваты, сволочные неадекваты и так далее, но это как-то вообще перебор. Да и вообще, он же не мне изменял, а Лианни Старк, я не в обиде. Роберт, никаких женщин вот прямо с нынешнего момента, и никого из твоих бывших убивать не надо, тем более детей убивать не надо. Детей вообще надо найти и лучше вместе с матерями доставить в королевскую гавань, негоже царской крови на дорогах валяться. Наследовать землю и титул бастарды, конечно, не смогут, но какое-то приемлемое будущее ты им обеспечить обязан, ты же отец. Старк умилился. Роберт Баратион также повеселел. Мужчины сразу отправились мириться. Роберт опять начал кричать про вино, но заткнулся на полуслове и отправился с Нидом и сопровождающими на охоту. Интересно, а надолго я его закодировала? До королевской гавани хотя бы хватит. Он что, будет бухать на охоте? Козапасы коз ебут, а Роберт будет оленей на охоте насмерть насиловать, его внебрачных детей. Кстати, я попросила не убивать и притащить в столицу не только из-за человеколюбия, но из-за того, что на этом фоне будет проще легализовать бастарда Нида Старка. Типа у короля не знаю сколько там, допустим пяток детей, а у Нида только один. И о чем говорить? Я глядела на закат, совсем Роберт придурок, ночью пошел охотиться, наверняка просто напьется. Во дворе переделывали карету под транспортировку лежачего больного, меня. Двое моих слуг-простушек таскали в карету подушки, с превосходством смотря на отвергнутых мной пятых дочерей мелких дворян. Что-то будет. Глава 4. Выбор. «Ты всерьез хотела совершить самоубийство, когда меня схватила стража?» — спросил меня Эгдард Старк. Служанки запустили Нида в мою комнату, зажгли лучины и удалились. Нед сходил с королем ночью на охоту, ничего не поймали, и прямо ночью пришел поговорить со мной. «А ну-ка дыхни», — сказала я ему. «Зачем?» – удивился он. «Дыхни. Сколько вы там выпили?» – спросила я. «Нет», – дыхнул. «Вроде бы алкоголем не пахнет. Хотя да, зубную пасту внедрить в этот мир надо. Узнать, и есть зубная нить и подобие зубной щетки, но пасты нет. Тем более нет в походах и на войне этим явно пренебрегал. Нет, тебе нужно больше заниматься гигиеной, а то умрешь молодым. Зубы выпадут, проблемы с пищеварением. Слушай, а если мылом и щеткой рот чистить, это пойдет?» «Не меняй тему. Ты всерьез собиралась самоубиться?» «Ох, даже не знаю. Но ему об этом говорить явно не стоит». «Конечно, всерьез. Что меня тут держит? Муж, дети, дом. У тебя есть я. Да и с Робертом. Все, я уверен, наладится. Роберт старается не материться и проявлять манеры при тебе. Я никогда не видел его таким сосредоточенным, если только не на войне. Он уж написал письмо в королевскую гавань и велел Джону Аррену разорвать переговоры с обсуждением своего брака с Серсеей Ланнистер. Вероятно, это должно было произвести на меня серьезное впечатление, и произвело. Еще как, брак с королем – это вообще мечта любого аристократа, ведь твои потомки станут королями. Тут вообще все на линиях крови завязано, земля в собственности физического лица, вместе с населением. Сложно это объяснить современному человеку, но это как если бы границы стран в 21 веке менялись после свадеб и смерти правителя. Со сменой религии, языка, обычаев, уровня налогообложения, законов. И я сомневаюсь, что Тайвин Ланнистер будет в восторге, что Серсию забраковали. Брат иначе понял мое молчание. Все считали тебя мертвой. Роберт не хотел ни на ком жениться. Но мы в долгах, а Джон Арвин сказал, что это единственный способ рассчитаться с кредиторами. Тайвин Ланнистер предложил в приданное более миллиона золотых драконов. Миллион золотых драконов — это очень много. Да и один золотой дракон уже немало. Нет, а сколько нужно времени человеку из простонародья, чтобы заработать один золотой дракон? Спросила я. Я не знала. Сама ли она была далека от простых цен? Нет, усмехнулся. Человек из простых никогда не заработает золотой дракон. Большинство населения, крестьяне, живут натуральным хозяйством. Они меняют урожай на одежду, инструменты и прочее. Оплата обычно бартером, хотя иногда в расчетах применяют медь или, реже, серебро. Хотя если семья не голодранцы, у них есть свой дом, корова и лошадь, то их имущество, как правило, стоит больше золотого дракона. Иногда даже несколько золотых драконов. Так, думаю, простенькая квартирка – это типа дом. Лошадь и корова – это типа трактор и машина. Все вместе, несколько золотых драконов, в зависимости от площади дома, удобства его расположения, породы и возраста лошади коровы. Калькулятора нет, потом точно посчитаю, но получается, что миллион золотых драконов – это аналог десятков миллиардов долларов. У дома Старков есть миллион золотых драконов? Спросила я. Разумеется, нет. Хотя все имущество и земля стоят дороже, ответили мне. Ясно. Роберт Баратион – самая дорогая проститутка в Вестеросе, ответила я. Лианна. Повысил на меня голос Старк. Это династический брак, на благо государства. А это Серсия Ланнистер. Она такая страшная, что только за миллион с ней можно переспать. Спросила я. Лианна. Да что Лианна? Я разобраться пытаюсь. Как она хоть выглядит? Что за человек? Не знаю. Я ее не видел ни разу. Говорят, она невероятно красива, ответили мне. Нет, мы уже с тобой говорили. Давай примем окончательное решение. Что делать будем? Ты старший, ты мужчина, ты и говори. Ну, на самом деле я не считала, что он придумает нечто гениальное. Но он пока единственный мой союзник здесь, да и человек неплохой. Послушаем, а чего ты хочешь? Спросил он меня. Я бы хотела, чтобы все решили без меня. Роберт женится на миллионе, а с кем ему для этого спать? С Серсией Ланнистер или с Тайвином Ланнистером? Мне без разницы. Лианна, Тайвин Ланнистер, он же мужчина. Ух ты, как братишка покраснел. Надо запомнить, с шутками про геев здесь поаккуратнее. Но что я хочу? Забыть все как страшный сон. Невозможно. Поэтому я хочу услышать твои планы. Ну, я очень рад, что спас тебя. Ты решила дать шанс Роберту. Он хороший человек. Мы с ним воспитывались вместе у Джона Арвина. Сам Роберт много о тебе говорил. Я думаю, ему не нужен был трон, он просто хотел отомстить за тебя. Я помню лицо Роберта, когда он убил Ригора, или когда ему принесли тела Таргариенов. Он был очень рад, но было в нем что-то демоническое. Но когда он увидел тебя живой, Лианна, он вновь тот человек, которого я знал. Он впервые за более чем год спел. На охоте он говорил только о тебе. Да, я поняла, что ты рад, что я дам Роберту шанс. Но если он будет со мной обращаться как Риегар, то... Нет, Роберт не такой. Он тебя любит. И ты его полюбишь, наверное. Ладно, поняли. Ты провожаешь меня до столицы. Роберт объявляет о помолвке. После его коронации, свадьба со мной. А ты что делать будешь? Я же лорд-хранитель Севера. Мне надо домой, следить за землями, управлять, суд вершить. А Джон Арвин тоже уедет? Спросила я. Лорд Арвин? Нет, он же десница короля. Роберт поручил ему все дела. А почему он не уезжает, а ты уезжаешь? Спросила я. Может, Север без тебя постоит? Хотя бы годик, если что, письмо им напишешь? Нет, это у лорда Арвина все схвачено. Там простолюдины не помнят другого лорда кроме него. А я молодой правитель, много вопросов надо решать, да его земли не стоит сравнивать с моими. У меня территории больше, население меньше, много народа ушло в армию, активизировались горцы, банды одичалых пытаются на своих плотах делать набеги по морю, то контрабандисты, то разбойники, да и стена на севере, дезертиры из ночного дозора.